Глава 44. Руби остался ждать в машине, а Джули вошла в парикмахерскую. Там было полно клиентуры, и ее взгляд заметался, отмечая, кто из стилисток работает сегодня. Иды Брум в их числе не было. Она направилась к стойке регистрации, чувствуя, как запахи средств ухода за волосами и парфюмерии наполняют ее легкие. А еще воздух был напоен неустанным гомоном. Этой стилистки и посетительницы обсуждали последние сплетни. «Джули, верно?» — спросила молодая женщина студенческого возраста за стойкой. На ней были черные слаксы и топик с глубоким декольте, демонстрирующим татушку цветка над левой грудью. Само собой, прическа у нее была очень понтовая. «Угу. Ида сегодня на месте? Надеюсь подровнять челку». Мысленно Джули молилась, чтобы Ида оказалась в глубине зала, а может, вышла на перекур в переулок позади салона, но приемщица покачала головой. «Должна была выйти к 10, но так и не показалась. Я звонила к ней домой, но там не отвечают. Вообще-то она нас порядком кинула. У нее на сегодня записано 7 стрижек и 2 перманента. Ее клиентки отнюдь не обрадовались, когда я позвонила им с отменой. Что бы могло случиться?» «Может, что-нибудь непредвиденное?» «Не исключено», — медленно проронила Джулия. «Может, мне удастся зазвать Марию заняться твоей челкой? У нее есть окно после дамы, с которой она сейчас работает. Было бы здорово». Мария, латиноамериканка лет 25 с короткими темными волосами, четкими линиями, обрамляющими угловатое лицо, встретила Джулия белозубой улыбкой. «Полюбуйся-ка на себя, девочка. Тебе надо стричь челку, правильно?» «Откуда вы знаете? Я профессионал, ясно?» Стилистка по соседству хихикнула, обрабатывая ножницами редеющие волосы молодого мужчины. «Что, занятий сегодня нет?» — поинтересовалась Мария. «Учительская конференция. Как твоя мама?» Джули даже не моргнула. Она была готова к этому вопросу. «Замечательно». Девочка устроилась в кресле, и Мария, накинув на нее черный пеньюар, застегнула его вокруг шеи Джули. «Знаешь», — проговорила она, — «ты выглядела бы очень мило с прической типа Зоуи де Шанель. С очками так шикарно!» «У меня отличное зрение», — возразила Джули. «Не в том суть, это стиль». «Вы не видели Иду в последнее время?» Девушка при входе сказала, что она сегодня не пришла. «Знаю, сама удивляюсь. Она никогда не прогуливает, а сегодня у нее расписано под завязку. Босс рвет и мечет, экономика до сих пор в жопе и каждый доллар на счету. Похоже, сегодня дела кипят». «Ага, но так бывает не каждый день. Апресиар todo lo bueno que viene su manera», что в переводе с испанского «цени все хорошее, что встречается на твоем пути», сказала Джули. Рассмеявшись, Мария пристукнула Джули ножницами по голове. «Ты же знаешь, что я по-испански не бум-бум». «Интересно, где же Ида?» спросила Джули. «Без понятия. Вчера она вела себя как-то странно». «Странно? Типа ха-ха или диковато?» «Определенно диковато. Напортачила с перманентом одной дамы, а потом обкромсала клиентку на 2 дюйма, когда та хотела только на дюйм. Тут-то был скандал. Ты же знаешь, как мы, женщины, относимся к волосам. Это как религия. Это и туфли». «А вы не спросили ее, что не так?» «Ага, да она толком ничего и не сказала, только что это из-за Лео». «Ее мужа? Он что, лишился работы или типа того?» «Сомневаюсь, он работает на правительство, такие работу не теряют». «Вот уж не знаю. Сейчас много госслужащих сокращают. Ну, в общем, не думаю, что Лео турнули». «А чем он занимается?» «Да чем-то для правительства, я же сказала». «Ага, ну чем? И для какого правительства? Округа Колумбия? Федерального?» «Эй, не слишком ли ты сегодня любопытна?» «Просто любознательно, как все подростки». «Как же, моей младшей сестренке 17, и ей насрать на все и на всех, кроме собственной персоны. Я лишь ребенок, как правило, мы внимательнее. Ну, толком не знаю, где Лео работает. Но Ида как-то раз сказывала, что работа у него важная не по-детски, где-то прямо на капиталистском холме. Значит, наверное, он работает на федеральное правительство. Наверное. Значит, Иды и вчера не было? Неа. Но это нормуль, у нее был выходной, а вот сегодня история совсем другая. Все это время Мария занималась делом и теперь сказала. «Ладно, мы закончили, и видок у нас «Будь здоров». Но насчет очков ты подумай, лады?» Джули с восторгом полюбовалась своей прической в зеркале. «Спасибо, Мария». Та сняла с нее пеньюар, И Джули достала наличные, но Мария лишь отмахнулась. «Да нет, это за мой счет». «Но вам же должны платить». «Скажу я тебе чего. Можешь начать учить меня испанскому, когда будешь заходить. А то матушка меня прям поедом ест, чтобы я его учила». «По рукам», — Джули улыбнулась.